Глава вторая. Гостиница «Последний привал». Алиана свернула к гостинице. Мимо не пройдешь. На голой пустоши перед пропастью это последняя и единственная остановка. Она бросила взгляд на белую стену вдалеке. Ведьмы и волшебники из гильдии поставили там ограду из чар. Единственное проявление колдовства в окрестностях Нарасины. За мерцающим светом с востока на запад тянулся зияющий разлом. Пропасть уходила к самому горизонту. Она пролегла глубоким шрамом по земле, и никто не посмел через нее перебираться из страха перед кишащими в темноте тварями. Бабушка рассказывала, что когда пропасти еще не было, Южное королевство Констанция свободно торговало с соседями, и ревельцы бывали в его пышных городах-оазисах, на просторах травянистых равнин. Жители Констанции часто проводили в Ривеле целые луны, исследовали пушистые снегогор Сакуэ или пытали счастье в охоте на фениксов в Ходячих утесах. Тогда страна здесь звенела волшебством. Даже ребенок одним взмахом руки переносил пирожки с полки за окно, к большой досаде местных пекарей. А путники, чтобы не мокнуть под ливнем, просто разгоняли грозовые облака. В оставленной гостем книге по истории Алиана прочла, что купеческие гильдии Ривеля и Констанции заспорили из-за какого-то контракта, и эта ссора стала раскручиваться, наматывая на себя всякие мелкие обиды. Началось все не одно поколение назад, когда император Констанции попросил руки ревельской королевы и получил отказ. Оскорбленный император буйным волшебством разрушил мосты через пограничную реку и разломал землю, создав пропасть и превратив мирных животных в рыщущих во тьме чудищ. С тех пор границы Констанции закрылись для других стран, и магия семи королевств стала год от года хереть. Но опаснее всего, особенно для живущих вблизи границы, были проклятые звери. Алиана вздрогнула, гадая, какие чудища зашевелятся ближе к вечеру. Ночные драконы, полумифические существа, когда-то дружески реявшие над Ривелем и Констанцией, канули в глубины пропасти, теперь выдыхали огонь, превращавший путника в облачко пара. Теневые змеи, соседки драконов, считавшиеся не столь смертоносными, с каждой встречи оказывались все более ядовитыми. Даже самые дерзкие старатели держались на краю пропасти, под лебедками, а вращавшие эти лебедки рабочие, заметив тварь, предупреждали тех, кто внизу, чтобы люди успели укрыться за волшебным щитом ограды. Королевская стража предлагала целое состояние всякому, кто сразит гадину. Но дураков пытаться находилось мало. Много лет назад, рассказывала бабушка Мари, родители Алианы построили гостиницу в месте, где их свела любовь к приключениям. Лучшего места было не найти, разве что прямо в пропасти. Они ждали ребенка и не могли, как бывало, спускаться вниз. Вот и устроились как можно ближе к разлому. Алиана без устали искала следы родителей на замызганных когда-то белых бревнах приземистого здания. Но после смерти отца прошло почти 5 лет, и мачеха распродала все, в чем таилась хоть искорка памяти о них. Обратила в дорогие наряды и эмалевые украшения, чтобы поразить родню, которой так и не дождалась. Алиане осталась лишь горстка дорогих воспоминаний, как она целые дни проводила с отцом на потаенной лужайке у пропасти, отыскивая целебные травы, которые отец описывал в потрепанном блокнотике. Он рассказывал ей о сражениях, а бывало и дружеских встречах с созданиями из темной пропасти, и они мечтали, как Алиана подрастет и сможет спускаться туда с ним вместе. Но когда она просилась, он вечно твердил: «Рано, рано, я потерял твою маму и не вынесу, если ты попадешь в беду». Теперь мачеха заставляла Алиану целыми днями мести застеленные циновками татами полы и стирать простыни. Из окна кухни донесся шум готовки, и Алиана ускорила шаг. Она и так задержалась, а уж мачеха найдет, что сказать на этот счет. Девочка прошмыгнула мимо окна, за которым звенели горшки и сковородки. «С дороги!» — приказал ледяной голос. Алиана подскочила, но нет. Мачеха была в доме, распекала сводную сестру или брата. Скорее, простушку Рейну, которой страшно дать в руки нож. Того и гляди, вместо овощей порежет кого-нибудь рядом. Когда Алиана нырнула в боковую дверь, хрустальный голубь слетел со своего насеста под карнизом, чтобы опуститься на тонкое, болезненное с виду деревце. Его крики Алиане послышалось предостережение. Девочка оглянулась, но никого не увидела. Вечернее солнце отражалось в прозрачном тельце птицы. Давным-давно бабушка Мари объяснила ей, что для волшебников и ведьм хрустальные голуби вроде письмоносцев, только разносят они пожелания. И тот, кто не наделен магией, может за серебряную монетку получить у гильдии волшебников хрустального голубя, который донесет его надежду на исполнение мечты. Еще поговаривали, что их хрусталь, если умеешь чувствовать и видеть, отражает само желание, пока оно не сбылось. А когда желание исполнялось, хрустальный голубь улетал навсегда. Этот хрустальный голубь родился из желания, загаданного мамой и папой в день рождения Алианы. Но чего они пожелали, дочка не знала. Сколько раз мачеха пыталась прогнать птицу, как изгоняла из гостиницы все, что напоминало о родителях Алианы. Однажды она даже попробовала поймать голубя, видно, надеялась задорого продать. Но голубь чуть не оторвал ей нос. У Алианы всегда становилось легче на душе, когда голубь возвращался. Но сейчас у нее не было времени на желания и хрустальные мечты. Алиана пробежала по узкому темному коридору и сбросила с ноющих плеч мешок с провизией. Сложив груз на стол, Алиана чуть не подскочила, увидев над собой сердитого сводного брата. И тут же выдохнула. Просто мачеха вставила в раму новый портрет сына, написанный остановившимся в гостинице художником. Вся прихожая была облеплена портретами мачехи Рейны и Рейца, и все они сверкали глазами на Алиану и гостей. Удивительно, что Алиане, вроде бы входившей в семью, в этой галерее места не нашлось. А единственный портрет бабушки Мари висел лицом к лестнице. На тот редкий случай, когда старушка спускалась из своей чердачной комнатки, и мачеха принималась перед ней лебезить. Рейна одно время собиралась податься в художницы и нарисовала портрет Алианы, но даже ее работу мачеха пустила на растопку. «Опять девчонка где-то прохлаждается. Который час ее нет? Это после всего, что я для нее сделала?» Вопль мачехи раздался по всей гостинице, заглушив даже гомон в главном зале. Алиана, еще не развязав шнурки сапог, торопливо вытащила из мешка полученный от Исао кулек и отогнула уголок, проверить, как там полдюжины печеней. Подарок для бабушки Мари добрался благополучно, и она с облегчением вздохнула. Ее друг донышком банки нарезал тесто кружочками. Остро-сладкий аромат ванили разогнал густую вонь мачехиной стряпни. «Ах, вот ты где!» — процедил ядовитый голос. Вздрогнув, Алиана спрятала кулек в карман и обернулась. Рейца, на этот раз настоящий, стоял под лестницей, привалившись к стене и скрестив руки на груди. Его широкие мускулистые плечи и округлое лицо делали парня похожим на высеченную из холодного камня пропасти статую. А беспощадный нрав усиливал это сходство. А вот его близняшка Рейна была этаким легкомысленным воробушком и порой вела себя так, словно была вдвое моложе своих лет. «Ты где была? Вот-вот начнется самый наплыв кожина, а мать пытается стряпать». Рейса прекрасно знал, что ее посылали за припасами в лавку. Он сам велел ей прихватить мешочек орехов гинко. Может, из-за того, что Алиана ради предлога сбегать за печеньем для бабушки скормила последнюю пригоршню орехов голубя? Но мачехе об этом знать ни к чему. «По запаху, судя, она прекрасно справилась», — бодро отозвалась Алиана, прикрывая оттопыренный карман свисающей мешковиной. Брат прищурился и зашипел. «Шутишь, да?» Тут из кухни высунулась головка Рейны. «А, вот ты где, Алиана. Мамочка замешала капустные оладьи». Девочка содрогнулась, качнув косичками. «Мне чуть худо не стало от запаха, когда она сдобрила их уксусом. Опять?» Рейца со стоном схватился за голову. Алиана он только помыкал, а вот о Рейне заботился вдвое, будто отдавал близняшке ту долю внимания, что причиталось Алиане. «Берись-ка за работу, Алиана. Или попросить матушку, чтобы достала грозбух?» «Я и так работала», — Алиана вздернула подбородок. И тут же, будто отозвавшись на ее слова, в прихожей прогремели тяжелые шаги. Алиана побледнела. Мачеха. Женщина, громыхая дорогими эмалевыми браслетами, растолкала родных детей и сверху вниз уставилась на падчерицу. Ее узкое лицо, острое как ножницы и непрерывно щелкающее, всегда было стянуто в недовольную мину. Материнская забота, которую она изображала, пока заманивала ее отца, пропала, едва мачеха заметила, что Алиана для папы на первом месте. К ее гневному изумлению даже важнее ее, новой супруги. Трепетавший у Алианы на языке резкий ответ растворился в липком и кислом запахе несъедобных оладий. «Ты?» — презрительно бросила мачеха. «Это ты-то работала? Ха! Наверняка мастер Лео расскажет, что ты снова якшалась его негодным тупоумным помощником». Алиана привыкла к выволочкам. Привыкла слышать, что никогда из нее не выйдет проку. Но Исао — это уж слишком. «Вовсе Исао не негодный. Он станет пекарем, прославится на всю страну, он...» Мачеха вытащила из кармана фартука грозбух и угольный карандашик. «Да что ты говоришь?» Она облизала палец грязный, с отвращением заметила Алиана и стала листать страницы. «За пререкание 2 меди как долгу, не так ли?» У Алианы упало сердце. За ней уже числился долг на 30 золотых. Эти деньги ей всю жизнь придется отрабатывать в гостинице, а она не хочет. Безрадостной жизни ее спасали только мечты. В них она путешествовала к морю Констанции, целый день бродила по продуваемым ветрами улицам столицы, а главное, она мечтала учиться в Королевской академии. И на бал селян ее не пустят без дозволения мачехи. Она проглотила гордость. «Я только сниму сапоги, сейчас же на кухню». Она покопалась в мешке и достала пакет с орехами для Рейца. «Вот как ты просил». «Наконец-то!» — немного смягчившись, буркнул брат. Но мачеха только прищурилась, не убирая занесенного над страницей уголька. «И?» Алиана низко поклонилась и глухо выговорила. «Я очень извиняюсь за опоздание, матушка», — та фыркнула. «Помни свое место, девочка!» У Алианы горло жгло от просившихся наружу колкостей, но она их проглотила. «Мечты, мечты, помни о своих мечтах», — сказала она себе. Она не поднимала головы, пока мачеха с Рейца не убрались на кухню. Рейна бросилась за ними. «Мам, погоди, ты обещала, что мне больше не будет плохо от твоих кушаний». Разогнувшись, Алиана глубоко вздохнула и с тоской оглянулась на лестницу. С подарком бабушке Маре придется подождать. Она стянула сапоги, припрятала кулек с печеньем за грудой пыльных корзин и побежала на кухню. Мачеха не успокоилась на том, что Алиана спасла ее капустные оладьи. Только обслужив засидевшихся посетителей, протерев столы и вычистив курятник и отмыв тарелки, прежде слив с них ядовитую подливу, Алиана разделалась с поручениями, которые дала ей мачеха, перед тем, как отправиться в ванную. Потирая мойку, Алиана с тяжелым сердцем взглянула в окно. Ломтик луны уже опускался к горизонту. Поздно, далеко за полночь. Стало быть, бабушка Марья, наверное, уснула. Она все же наполнила кувшин любимым старушкой обжаренным зеленым чаем и выбежала в прихожую. Зайти к бабушке раньше она не успела, только оставила под дверью поднос с ужином. Может быть, бабушка Марья еще клюет носом над вышивкой, и Алиана успеет пожелать ей счастья в день рождения. У выхода Алиана пошарила за корзинами, чтобы достать печенье. Когда она оттолкнула в сторону плетеные соломы кругляши, в воздух взлетела пыль. Мачеха купила корзины в лавке со скидкой и написала цену повыше в расчете продать гостям. Она верила, что однажды заполучит к себе богатого покупателя, но корзины больше года пролежали здесь, никому не нужные. Пальцы Алианы нащупали пустое место. На нее мигом навалилась усталость после целого дня и вечера за работой. Может, она затолкала кулек дальше, чем помнилась? Сердце часто-часто стучало, пока она растаскивала корзины, чтобы найти пустоту. Голый пол, только соломенная циновка на нем. Заслышав скрип половиц, Алиана быстро обернулась. Она еще цеплялась за надежду, что, может быть, эта бабушка Марья тихонько спускается по лестнице и сейчас просияет своей ласковой улыбкой, от которой из уголков глаз разбегаются лучики. Тень упала на Алиану каменной плитой, и сердце у нее тоже упало. Рейца, сидя на нижней ступеньке, лениво грыз знакомое румяное печенье. «Бабушкина!» Взгляд Алианы метнулся к лежащему рядом с ним кульку. 2 печеньца еще осталось. Лучше бы 6, но едва лучше, чем ничего. Рейца проследил за ее взглядом. «Ты что-то ищешь?» «Я...» «Это ловушка». Сколько раз Рейца разыгрывал эту игру? С обедом, который она оставила на потом, с повешенной сохнуть рубашкой, с только-только отмытыми тарелками. Сколько себя помнила, столько она ему и проигрывала. «Нет, ничего». «Ничего». И уж точно ничего ко дню рождения этой негодной, никому не нужной старухи, надо полагать. Он подбородком указал на потолок, за которым скрывалась чердачная комнатушка бабушки. Она не негодная. Она чинит одежду, вышивает скатерти и... Рейтса вытянул ноги и пяткой раздавил одно печенье. Алиана придушно вскрикнула и тут же плотно захлопнула рот, пряча стиснутые кулаки в карманах юбки. Она не желала оставлять победу за Рейтса. Но если дать ему отпор, выйдет еще хуже. Сводный брат нажалуется мачехе, а та припишет новый счет к ее долгу. Алиана знала все возможные исходы этой игры. Если промолчать, может, он заскучает и уйдет спать. А все же ей было больно. Ярость разгорелась так, что обжигала глаза. В этой гостинице бабушка Мари была ее единственным другом. И никто, кроме Алианы, не заботился о старой женщине. Мачеха в глаза засыпала ее кучей приторных слов. За спиной тотчас принималась брюзжать. От бабушки ей нужно было только ее хрустальное ожерелье. Рейса наклонился к Алиане, сдернул густые брови. «Так ты говоришь, что-то потеряла?» Алиана медленно подняла голову, как королева Нацуми в книжке у бабушки Мари, и сделала ледяное лицо. «Нет, я ничего не теряла. Спасибо за заботу, Рейса». «Совсем ничего?» Он поддел кулек ногой. Как ей хотелось рвануться вперед и выхватить последнее печенье. До боли в сердце. «Ничего». Рейтс опустил пятку и раздавил печенье в крошку. Алиана смотрела на него самым твердым взглядом, как смотрела бы королева, хотя смешно даже сравнивать ее с королевой. Но ее слез Рейтс не увидит. Рейтс заворчал, досадуя, что не сумел пронять сестру, и, развернувшись, затопал наверх. Алиана дождалась, пока затихнут его шаги, и захлопнется дверь. Только уверившись, что брат ушел, она упала на колени и стала собирать в ладони крошки печенья. Они, как песок, просыпались сквозь пальцы.